Глава вторая. Мой рассказ, как очевидца, о приезде родственницы госпожи де Томбель возбудил большое любопытство дома за столом. Когда Вероника, поставив мясо перед папашей Матвеем для разрезывания, села за один с нами стол, она присоединилась к общим расспросам, прибавив: «Она не замужняя, по крайней мере, эта госпожа?» Но я, кроме как про ленты прибывшей, рассказать ничего не умел. Так что хозяин снова принялся разрезать жаркое, а мадмуазель Бланш, улыбнувшись, заметила: «Нельзя сказать, чтобы Эме был наблюдателен». «Он сразу увидел, что ему нужно как купцу. Какого цвета ленты? Какие же они, из Лиона или Сент-Йена?» Все засмеялись и принялись есть. А между жарким и сыром говорили уже только о младших лоржельяках и делах. Мою же голову всецело занимала приезжая дама. Какие у нее волосы, лицо, платье, богатая ли она, замужняя или нет и тому подобное. После ужина по обыкновению посидели на крылечке, пользуясь теплым вечером. И по обыкновению же папаша Матвей, зевая, первый поднялся на покой, предвидя вставание с зарею. За ним хозяйка и Вероника. И по обыкновению я остался один с мадмуазель Бланш, сидя на ступеньках старого крыльца. Тихонько переговаривались, какая завтра, вероятно, погода, как шла сегодня работа, отчего это лает мамелюк, скоро ли праздник. Но я был рассеян и едва не позабыл поцеловать на прощание мадемуазель Бланш, которая, закутавшись в большой платок, казалась сердитой. Спустив с цепи Нерона, осмотрев ворота, калитку и двери, потушив огни, я со свечой поднялся в свою комнату и лег спать, не думая о мадемуазель Бланш как о своей вероятной невесте, которую хозяева прочили за меня, их приемыша, выросшего в семье с самого детства и не знавшего ни родителей, ни родины, ни церкви, где меня назвали Жан-Эме Улисс Варфоломей.